Столовая, буфет, посуда, белье столовое, серебро. Много серебра-то? Пуды лежат. Пуды, шкаф ломится. И старого, и нового серебра довольно. Это хорошо. Хорошо. У кого серебра много. Комнаты неживущие. Это значит гостиная, еще другая гостиная. Зала, а? Полы-то лоснятся. О, лоснятся. Два раза в год гости бывают, а натираем каждую неделю. Вот они лоснятся. Чего делать-то еще? Комната Мавра Тарасовна-то какая, а? Ой, ишь ты, какой покой! Да. Какую негу нажила. Я говорю, и деньги свои, и воля своя. Вот кто ей запретит? А сундук-то железный. Железный, да. С деньгами чай. С деньгами. Много? Большие тысячи лежат. О, хорошо. У кого денег много? Хорошо, да. Внизу же еще две половины. В одной Амос Панфилович, а в другой приказчики и контора. Ну, ладно. Сергей Федорович, ну, в общем, я вот все вам как на духу все рассказала. Вы сейчас сами спрячетесь где-нибудь. Ее самой-то нету. Вот приедет, и я вам какой-нибудь знак подам. Вот, вот так вот как-нибудь помашу, да? Вот так вот. Помнишь, как это было, да? Ну, ладно. Сергей Федорович. А? Да. Ну, вы уж все скажете. Все прям как договорились. Ничего не забудете. Ну, вот еще. Меня учить не надо. Ну ладно, ну с Богом, ну с Богом. Я прошу. Силушка, сила. Да. Я, может, для храбрости поднесу, а? Ой, перед боем не пью. Тишина какая, а? Точно в гробу. Ой, нет, с ума сойдешь от такой жизни. Только проснуться, и все глядишь, как примерли опять. Бродишь одна по пустым комнатам. Одурь возьмет. Муха пролетит, и ту слышно. Ой, миленькая тоска моя. Тоска меня за место не найду. Миленькая моя, ну потерпи. Может, вам моя на пользу будет. Ну, ты ж видишь, я рада для тебя в ниточку вытянуться. В ниточку? Ты где ж была все утро? Я в хлопотах, Нарядивши бабушку к обедне, сбегала к соседям, привела его с собою, пока самой-то дома нет. И Платоша здесь? Платошенька, да, у меня там в коморочке сидит. Да, мало ли что. Я куражу не теряю. Ага. Угу. Ой. Показалось. Нет, показалось. Господи. А? Да что ж ты, бабушка-то, так долго? Должно быть, зашла к Кириллушке. Какому Кириллушке? Да блаженненький здесь есть. А проще сказать, дурачок. Так зачем она к нему? За советом. Твоя бабушка умная считается. Оттого и умной зовут, что все с совету делает. Какая же бы она умная была, коли с дураком не советовалась. Да об чем ей советоваться-то? А как тебя лучше тиранить, миленькая, да? Ты что думаешь, сама своим умом ты до этого скоро дойдешь? Нет, матушка, на все это своя премудрость есть. Меня никто не спрашивал? Ой, матушка... Амос Панфилович, два раза наведывались, в город ехать собрались. Подождет, не к спеху дело-то. Ты, миленькая, помимо нашей воли, своим умом об своей голове рассудила. Я пойду за того, кого люблю. Да, пойдешь, если позволят. Вы меня приданым попрекали. Так вот, я пойду за него без приданого. Возьмите себе мое приданое. Ты меня подкупить не хочешь ли? Нет, я твоим приданным не покорыстуюсь. Мне чужого не надо. Оно тебе отложено и всегда твое будет. Куда бы ты ни пошла из нашего дома, оно за тобой пойдет. Только выходов-то у тебя немного. Либо замуж по нашей воле, либо в монастырь. Пойдешь замуж, отдадим приданное тебе в руки. Пойдешь в монастырь, положим. Хоть и умрешь, Боже, сохрани. В церковь отдадим, на помин души. Я пойду за того, кого люблю. Если тебе такие слова в удовольствие, так сделай милость, говори, мы тебя, миленькая, не обидим, говорить не закажем. Сделаем-то мы по-своему, а поговорить с тобой все-таки надо. Так вот, вы слышали мой разговор? Слышала. Может быть, вы нехорошо расслушали? Так я вам еще повторю. Я пойду за того, кого люблю. Нынче каждый должен жить по своей воле. Твои нынче до завтра для меня все равно, что ничего. Для меня резонов нет. Меня не то что уговорить, в ступе утолочь невозможно. Не знаю, как другие, а я своим характером даже очень довольна. А у меня характер делать все вам напротив, и я своим тоже очень довольна. Так, миленькая, мы и запишем. Виновата, матушка. Мне из твоей вины не шубу шить. Как же это ты не доглядела, а? Аль, может, сама подвела? Ой, Господи, ее дело молодое, а все ведь одна да одна. Ну, жалость меня взяла. Пусть, мол, думаю, поболтаю с парнем для времяпровождения. Ну, а кто же их знал-то? Сердце-то, видать, не камень. Да, больно ты жалостливая. Ну, собирайся. Куда? Со двора долой. В хорошем доме таких держать нельзя. Ой, ой, удумала. Удумала. Еще умной называешься. Да кто тебя умной назвал, то ты сам дурак. Я 40 лет живу в доме. Я отца ее маленьким застала, все хороша была, а теперь вдруг не гожусь. Ну, с летами ты, видно, глупеть стала. И ты не поумнела, коль так нескладно говоришь. Ну, виновата я, виновата. Ну, побей меня, коли ты хозяйка. Это, по крайней мере, хоть сообразно с умом будет. А то на-ка, она, со двора ступай. А кто за Поликсеной-то ходить будет? Вы ее здесь совсем уморите. Да что за ней ходить, она не маленькая. А велика хуже маленькой. Я вчера у ей, когда из саду вернулись, прямо из роту, коробку со спичками выдернула. Вот она какая глупая, нечто этим шутит. Ну, кто захочет что над собой сделать, так не остановишь. А надо всеми над нами Бог, а тебя держать нельзя, ты больно жалостлива. Ну уж такая я с молоду, да. И не к одной к ней жалостлива, а и к тебе, когда ты помоложе, тоже жалостлива была. Да вспомни ты молодость-то. Может, внучку-то пожалеешь. Да нечего мне помнить. Чиста моя душенька. Ой, ой. А как дружок-то твой вдруг налетел? Кто тогда на часах-то стоял? Я же от страха-то не меньше себя всеми суставами тряслась, как муж его тут не застал. Меня ж после целую неделю лихорадка била. Ну, было и бульем поросло. Я в том грехе и каяться-то перестала. И солдатик тот уж давно помер на чужой стороне. А-а-а. Не жив ли? Да никак ему нельзя быть живым. Потому я 20 лет за упокой его души подаю. Так нечто может этот человек выдержать? Бывает, что и выдерживают. Ну, что я прежде, и что теперь большая разница. Mm-hmm. Я теперь так далека от всего этого, и mm-hmm. так высока стала для вас, маленьких людей. Ну, твое при тебе. Так ты пустых речей не говори, а сбирайся-ка по-добру, по-здорову. Да. Вот тебе 3 дня сроку. Да я хоть сейчас. Мне по Алексену жалко только. А тебя-то, признаться, не очень. Ой... Матушка, а вот он. Да кто он-то? Да Сила Ерофеевич твой. Здравия желаю. Как? Кто тебя впустил? Так кто ж меня удержит? Уж не окаянный ли ты? Не за душой ли моей пришел? Нет. Зачем мне твоя душа? Давай жить. И друг на друга любоваться. Да как же ты жив-то остался? Я давно, как ты в поход ушел, тебя за упокой поминаю. Видно, не дошла моя грешная молитва. А я... Добрей тебя, Я молился, чтоб тебе Господь здоровье дал, чтоб нам опять свидеться. И вот дожил до радости. Ну, сказывай, не томи. Зачем ты теперь-то ко мне? Так ты помнишь клятву-то свою? Клятву страшную. Да помню, помню, как ее забудешь. Ну, чего тебе от меня надобно-то? Вот, хочу встать к тебе на квартиру. А? Вот, выберу гостиную, которая получше, и оснуюсь тут. Эх, гвоздей по стенам наколочу. Ой, беда моей головушки. Амуницию развешаю, а вы каждое утро всей семьей ко мне здороваться приходите. Да, в ноги кланяться. А как же? Да, и вечером опять тоже покойной ночи желать. И сундук ты тот железный в мою комнату, под мою кровать поставь. Да вот как так. Ты, окаянный, про сундук-то знаешь? Грознов, он все знает, все. Вот варвар. Все, да, варвар. Вот варвар, как был ты для меня, так и остался, варвар. Славных павловцев душа. Ура, ура. Эх, Мавруш, да ты не сердись, это я так шучу с тобой. Денег тебе, что ли, от меня надо? И денег мне не надо. У меня свои есть. С собой туда не возьмешь. Ну, мне уж и не понять, чего тебе? Угол мне нужен. Век доживать. Угол где-нибудь в сторожке, подле конуры собачьей. Ах ты, миленький. Ах ты, миленький. Да. Ну, тепленьким, чтоб когда кто напоил. Так меня знобит к погоде. Да, вот у тебя телеца-то есть, вот бы мне и нянька. Ой, а я ее нынче прогнать рассудила. А, так нет, ну ты для меня сделай милость. Я не приказываю, я прошу. Да что я для тебя не сделаю? Все на свете обязан. А то где уж мне в такие хоромы? Ты пшеничная, ты в них и живи. А я ржаной, я на дворе. Ну, ну а еще ты что, сирота горькая, от меня потребуешь? И еще потребую, только уж немного, и тебе никакого убытку. Только б не деньги, и ни чести моей посрамления не было, а то все с великим удовольствием. Ну, ну, вижу, ладно. Что не грабитель ты, а как есть степенный человек стал, так мне и горя нет, и не задумаюсь, и всякую твою волю исполню. Только сними ты с меня ту прежнюю клятву страшную. А, вот ты знай, каков Грознов-то. Вот знай. Да как же жить с такой петлей на шее? Душит она меня. Сниму, сниму. Другую возьму, полегче. Ой, да я и без клятвы для тебя все. Ну и ладно, ну и шабаш. Значит, в ничью и разойдемся. Эх, Мавруша... Мне бы поговорить с тобой по душе хорошенько. Ну так пойдем ко мне. Пойдем-ка в комнату. Телецата! Чай-то готов у меня? Поставь рому бутылку, водочки, пирожка вчерашнего. Ну там что следует. А чего вчерашнего-то? Ну что, Мавруш? Говорят, тебе ундер нужен. Да, миленький, ищем мы ундера. Ну так что ж тебе лучше-то? Вот он я. Что, и жалование тебе, что ли, положить? А как же? Я везде хорошее жалование получал. Я кавалерию имею. Ну а с нас-то сколько запросишь? 14 рублев 28 копеек с денежкой. Я на старый счет. Ну, с нас-то возьми по 12 по старой дружбе. Это вот 120, вот так, вот так. Ишь ты. Чего? 120 давай. Ну, 14, так 14. Нет. Я пошутила. Не 14, а 14 рублев 28 копеек с денежкой. И полкопейки не уступлю. А как харчи? Ну, харчи у нас людские хорошие, по праздникам водки подносим. Ну, а тебя-то когда, Фелицата, из нашего стола покормят? Нет, ну я разносолов тварь не люблю, мне чего помягче. Там кашки. Состарелся ты. Ох, как ты состарелся. Кто? Я? Нет, я еще ничего. Я еще куда хочешь, я еще молодец. А вот ты... Ой, плоха стала. Да ты что? Да я еще совсем свежая женщина. Мавруша, ты свежий, так и я, Мавруша, а помнишь, как мы с тобой у Богоявления в Гавриковом переулке жили, Ой, как забудешь. А зачем ты меня целовала? Жар безумный грыз, зато я не влюбленной меня называла. Я твоя. Забудьте! Да погоди! Ты уйди, уйди! А я тебя раз! А собаки... А им... И опять раз! Мавруша! Эх, Мавруша! Мне только сейчас с тобой и поговорить-то. А как поселюсь в сторожке, так ты, барыня, ваше степенство, а я просто Ерофеич. Ну, пойдем. Пойдем. Закуси, чем Бог послал. Ну, пойдем. Пойдем. Помнишь, как я сказал? А ты говоришь, уйди! Вот это уйди! Ну, как мне себя не хвалить, а? Нет, я добрая всегда была. Но я ума в себе прежде не замечала. Все мне казалось, мало его не в настоящую меру. А теперь выходит, я в этом доме умнее всех. Ой, это же я какую силу сломила. Ее ж пушкой не прошибешь. А ведь вот нашла на нее все-таки грозу, а? Да, да. Ну где же маменька? Ну что ж такое-то? Ну обождать приказы. У нас серьезное финансовое дело, никакого замедления не терпит. У вас серьезное, у нас там еще серьезнее. У нас там ундер. Значит, ундер, чин незначительный. Незначительный, обеспокоить не велели. Давось над вами не каплет. Обождать можно? Фелицата! Я, матушка, я иду, родная. Никандра, наши обстоятельства в упадке, в таком кризисе будь в струне. Первый голос вы, а я ваш аккомпанемент. Да, матушка, я сейчас позову Платошеньку. Он у меня там в сторожечке. Какой Платошенька? Я... Какая в нем в настоящую минуту может быть надобность? Дело хозяйское, мы рассуждать не смеем. Вот. Красавица! Выползай! Утри слезки! Платошка, нет, Платошенька! Платош, иди, мой хороший. Иди, вот. Для чего весь этот конгресс? Это даже понять сложно. А я так по всему заключаю, что будет тут для нас с вами неожиданный оборот. Здравствуйте! Садитесь все. Вот, миленькие мои, вздумала я порядок в доме завести. Вздумала, да и сделала. Первое дело, чтоб порядок у нас был на дворе, наняла я ундера. Амос Памфилович, вот он. Здравия желаю, ваше степенство. Как прозываешься, кавалер? Сила Ерофеев Грознов, ваше степенство. Ну что, ундер в порядке, и нашивки имеет, и кавалерию я его одобряю. Рад стараться, ваше степенство. Я тебе, Ерофеич, весь наш дом под присмотр отдаю. Вот ключи. Смотри за чистотой на дворе. Так. За всей прислугой. Ну и за приказчиками не мешает, чтоб раньше домой приходили, чтоб по ночам не шлялись. А вы его уважайте. Хорошо. Ну вот, на дворе теперь хорошо будет, я покойна, надо в доме порядок заводить. Слышала я, Платун, что заставляли тебя меня обманывать, фальшивые отчеты писать. Про хозяина я сказать не смею, а Мухаяров заставлял, это точно. И деньги тебе, миленькие, обещали. Да ты сказал, 1000 рублей не возьмешь. Да напрасно меня и просить, это смешно даже. Вот для порядка и назначаю я Платона главным приказчиком. И всю торговлю, и капитал ему доверяю. Мамика, да ведь он несостоятельный должник. У меня же был вексель. Дай-ка вексель-то сюда. Вот тебе и вексель. А, хорошо. Маменька, у меня к вам финансовый вопрос. Погоди. Погоди, до тебя очередь дойдет. Значит, я своей должности решен. Нет, почему? Ты умел над Платоном шутить. Теперь послужи у него под началом. А вот тебе работа на первый раз. Напиши билетец. Угу. Мавра Тарасовна и Амос Памфилович Барабошевы по случаю помолвки Поликсены Амосовны Барабошевой с почетным гражданином Платоном Ивановичем Зыбкиным приглашают на бал и вечерний стол. А число мы сами поставим. Бабушка, так Платоша мой? Ну вот, я же говорила. Твой, твой, никто не отнимет. Пойдем в гостиную к роялю, я тебе спою вот на пути село большое. Куда, пойдем. Куда, Заюлила? Сядь, нет, сядь. Да нет, маменька, а как же маменька генерал? Да куда уж до генерала, высоко больно. Значит, Пустоплесов над нами преферанс возьмет. Ты про Пустоплесова-то у меня спроси. Матушка, вчера Пустоплесов сам пьяный согрубил что-то жениху. И тот за ним по всему дому не то с палкой, не то с саблей гонялся. Так все дело и врозь. Да? Ну, в таком случае я на этот брак согласен. Но, маменька, финансовый вопрос. Нам нужно ехать в город по векселям платить. Ты хотел Платона-то в яму сажать? Так не сесть ли тебе самому на его место? Там на досуге свой цап-цапарель попьешь, лик-то у тебя и прояснится. Мамка, да вы что, если со мной такое кораблекрушение последует, так на все семейство мораль. А мы вон затеваем бракосочетание, должны иметь свой круг почетных гостей. А не хочешь в яму, так Платону кланяйся, чтобы он за тебя заплатил. И уж больше доверенности тебе от меня не будет. Вот она, бабушка, правда-то. Она свое возьмет. Ну, не очень уж ты на правду-то надейся. Ай, как бы не случай тут один. Так плакался ты со своей правдой всю жизнь. А ты вот как говори, не родись умен, а родись счастлив. Так-то, миленький, вернее. Правда хорошо, а счастье лучше. Ну, служивый, поздравь нас. Честь имею поздравить Платона Ивановича и Поликсену Амосовну. 1000 лет жизни и казны несметное число. Ура! Ура! Ура! Ура! Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка? Лечу, лечу я туда трёх. Лечу, лечу я туда трёх. Поди к ногам. учителя. Поди к ногам Спасителя.